Общение с послами оказалось делом непростым. Президент подробно рассказал, каким образом группа Скворцова подала условный сигнал о том, что они живы и продолжают выполнять свою миссию. По поводу гипотезы профессора сразу же разгорелась нешуточная дискуссия. Больше всех возмущался посол США. «Развернуть в полную боевую готовность армию целой страны стоит очень дорого. Ведь, по сути, в работу задействованы миллионы людей. А ведь я говорю только об армии, которая представляет нашу страну. А тут речь идет о вооруженных силах целой планеты. Этот механизм очень тяжело запустить. И еще тяжелее в последующем остановить. А если ваша обнадеживающая информация попросту не подтвердится, и группа Скворцова ничего не добьется? Да и группа ли Скворцова подала этот сигнал? Вдруг это обычный технический сбой, и звездолет инопланетян случайно залетел сюда без защиты? Я не уверен, согласится ли наша страна на ваше предложение. Мне нужно провести консультацию с Вашингтоном». «Господа», — продолжал разъяснять ситуацию президент, «я не говорю о том, что мы предлагаем тотальную демилитаризацию. В конце концов, средства противоракетной обороны, да и вообще космические войска ведущих стран мира, будут продолжать нести боевое дежурство. Миллионы солдат, о которых вы, уважаемый господин посол, сами только что говорили, утяжеляют нашу ситуацию. Я уверен, что антиауриты уже заметили передвижение больших скоплений войск во всех странах. Нам нужно срочно передислоцировать солдат в места их постоянного пребывания, а в СМИ распространить информацию о том, что масштабная террористическая угроза миновала. По сути, нам надо выиграть 3-4 дня. Мы ожидаем, что сложившуюся на Земле ситуацию возьмут под контроль силы галактического сообщества. К тому же все происходящее на Земле очень напоминает пороховую бочку. По нашей информации, небо нашей планеты сейчас патрулируют тысячи боевых звездолетов. Не забывайте о печально известном человеческом факторе. Представьте, что случится, если у кого-то из летчиков сдадут нервы, и он откроет огонь по звездолету инопланетян. По большему счету, они только этого и ждут. Нужно немедленно посадить на Землю большую часть этих самолетов. Поймите, сейчас мы идем по краю бездны, и малейшая оплошность нашей страны приведет к полной катастрофе. Ваши доводы разумны, но мы не знаем, согласится ли руководство НАТО на эти предложения, включился в беседу посол Великобритании. А если группа Скворцова не выполнит свою миссию, как нам дальше поступать? Спросил посол Франции. Господа, президент России сделал многозначительную паузу. У нас уже нет времени, чтобы проводить внеочередной саммит глав государств, присутствующих здесь стран. Я призываю вас, чтобы в беседе со своим руководством вы были максимально убедительными. Не побоюсь громких слов. Судьба человеческой цивилизации сейчас как никогда в наших руках. После этой бесплодной встречи президент России ушел в свой кабинет и попросил минут 20 никого к нему не пускать. На душе было тяжелое предчувствие. Он понимал, что сигнал, посланный Скворцовым, это их последняя надежда. Неужели это наказание Божье? Вчера у него была продолжительная беседа с патриархом московским и всея Руси. По словам его святейшества, сразу несколько авторитетных старцев предрекают грядущую беду. «Это конец света?» — спросил тогда президент. «Никто не знает промысла Божьего», — ответил его святейшество и посоветовал причаститься святых тайн и исповедаться. Президент России медленно закрыл глаза и начал молиться. Узнав, что президент никого не принимает, Вадим решил отпроситься у премьера. Все последнее время премьер-министр находился в Кремле. Нависшая над страной угроза требовала порой молниеносных решений. Нахождение высших чиновников страны в разных местах могло создать дополнительные трудности. Поблизости от кабинетов президента и премьера расположился и министр обороны. Вадим знал, что уже завтра главные лица государства должны покинуть Кремль. В тысячах километрах отсюда, в глубокой сибирской тайге, находился противоатомный многоэтажный бункер. сейчас его как раз и готовили для приема высоких гостей. Все понимали, что эта мера вызвана происходящими событиями, но все равно эта необходимость всем сильно портила настроение. «Конечно, Вадим, езжай домой. Я слышал, что твоя супруга заболела. Поддержи ее!» Премьер сочувственно сжал его плечо и ушел к себе. Правительственный автомобиль быстро летел по улице Москвы. Накрапывал мелкий осенний дождь. Вадим терпеть не мог ненастную погоду. А тут еще столько разных проблем. Вот и Ирина опять заболела. Как здоровая, так кремень баба. Про таких говорят, все в руках горит. Все друзья завидовали такому могучему и надежному тылу. Ну, поворчит иной раз. Зато всегда в квартире создаст такую уютную атмосферу, что остается только жить и стране служить. А вот как заболеет. У нее иногда срывается ритм сердца. Так сразу превращается в маленького ребенка. Вся как-то сожмется, потускнеет, и глаза становятся такими жалкими и просящими. После приступа аритмии она несколько дней не поднималась с постели. Чуть проявит какую активность, так сразу бах и в обморок. Из-за проблем со здоровьем у нас ничего и с детьми не получилось. После многочисленных консультаций старый профессор отвел меня в сторону и тихонько сказал: «Роды она не перенесет. Советую вам усыновить чужого ребенка». Нам обоим уже под 40, а она все еще пытается родить сама. «За эти годы я достаточно окрепла, давай попробуем. Я согласна всю беременность пролежать в постели. А зато представь, у нас будет маленький сын или дочь». Заканчивались эти несбыточные мечты одним и тем же. Я крепко ее обнимал, целовал в ухо и тихо говорил: «Нам с тобой и так хорошо. Остановитесь возле цветочного магазина». Купил ей громадный букет белых хризантем. Эти цветы она любила больше всего. Пусть порадуется. Ничего не буду ей рассказывать. Пусть все будет как прежде. Обыкновенная правительственная рутина. А если инопланетяне внезапно нападут, то все произойдет так быстро, что она и испугаться не успеет. Нужно беречь ее. На этом свете кроме нее у меня никого нет. «Вадим Александрович!» Водитель повернулся ко мне. «А что вообще происходит?» «Ты о чем?» «Ну, все эти меры, президенты приезжали, суета какая-то. Не война ли намечается?» «С кем?» — вздрогнул Вадим. «Ну, с кем же еще? Наверное, с американцами?» Вадим хмыкнул, затем засмеялся. «Придумаешь, что же? Вон, лучше следи за дорогой!» «Не все еще знают. Конспирация делает свое дело. Продержаться бы еще несколько дней. Хотя бы у Скворцова все получилось. Вот так живешь, и кажется, что так неизменно будет всегда. На работе не до этих размышлений, там функционируешь как автомат. А ведь стоит задуматься о своей жене, друзьях. И так на душе защемит, хочется жить и жить до глубокой старости. А может быть, эти мысли как раз и есть старость?» «Господин президент, к вам на доклад министр обороны». «Хорошо. Пусть войдет». Грузный министр вошел в кабинет и вытянулся. «Садитесь, Петр Леонидович, что у вас?» «Не знаю, с чего и начать». «Начните с главного. Здесь посторонних нет, поэтому будьте без церемоний». «Похоже, что звездолеты антиауритов стали абсолютно невидимыми». «Как вас понимать? Теперь даже их корабли, покрытые вулканическим пеплом, недоступны для наших РЛС». «Вы ничего не путаете? Это действительно так?» «Никак нет. РЛС, расположенные на Дальнем Востоке, полностью потеряли их из виду». «И что бы это могло означать?» «По всей видимости, каким-то образом они усовершенствовали защиту своих кораблей». А не могли они покинуть пределы атмосферы Земли?» «Нет, они по-прежнему там. Летчики уже их нутром чувствуют». «Как это?» «При появлении звездолетов-пришельцев у наших истребителей появляется характерная вибрация». «Да и чисто субъективные ощущения. Как говорят летчики, сначала их бросает в пот, а потом по всему телу как бы мурашки бегают». «Зарубежные пилоты говорят то же самое?» «Так точно. Мы специально связывались с натовцами. Они подтверждают нашу информацию». Что говорят ученые? Они в полном неведении. Мы пытались распылять в воздухе ту порошковую смесь, которую они предложили, но все безрезультатно. Так, новости все хуже и хуже. А куда подевался тот звездолет, который ГРЛС хорошо видели, но который мы условно назвали Скворцовским? Где он сейчас? Он несколько раз прошел вдоль территории нашей страны, а затем отправился в сторону Франции. Перемещается эта штука с ужасающей скоростью. Путь от Камчатки до Калининграда он преодолел за полчаса. Вы предупредили французов, что он полетел в их сторону? Так точно? Они приняли это к сведению. Но они его видят на своих радарах. Честно сказать, они что-то темнят, дают явно противоречивую информацию. То якобы видят, то нет. Послал нам бог союзничков. Возле сопки Гагарина мы замаскировали несколько воздухоуловителей. Ученые хотят по химическому составу выхлопов звездолетов определить тип двигателей, которые на них установлены. Есть результаты. Ученые только начали работать. Какие у вас планы? Если бы вы дали санкцию сбить хотя бы один из этих звездолетов. Президент побледнел и даже вскочил со своего кресла. Петр Леонидович, забудьте об этом. Мы же с вами уже об этом говорили. Пришельцы только и ждут провокации с нашей стороны. Предупредите еще раз войска противоракетной обороны о недопустимости любой самодеятельности. Слушаюсь. Мы еще раз продублируем нашу последнюю директиву и разошлем войска. Хорошо. Сделайте это прямо сейчас. После ухода министра президент России погрузился в глубокие размышления. Понятно желание военных, как говорил Остап Бендер, поскорее взять врага за вымя. Боюсь, что за рубежом военных обуревают такие же намерения. Нужно срочно поговорить с президентом США и генеральным секретарем НАТО. Хотя бы они раньше времени не наломали дров. Антиауриты играют с нами, как кошка с мышкой. Эх, как не хватает здесь Скворцова и его людей. И этот психолог Слава погиб как-то странно. Даже патологоанатом на вскрытии не обнаружил никакой патологии. Сказал, что он умер от острой коронарной недостаточности. Такая штука у молодых сейчас не редкость. Может быть, его убрали инопланетяне? Сейчас уже ничему не удивишься. Как нам нужно время, чтобы получить ответы на все эти каверзные вопросы? Он нажал кнопку. Вошла секретарша. «Организуйте мне телефонные переговоры с президентом США, а через час с генсеком НАТО». Вадим тихо вошел в спальню жены. «Вадим, как я рада!» Она попыталась подняться с кровати, но он ее остановил. «Какие красивые цветы! А я вот опять расклеилась! Садись!» Он сел рядом и положил свою теплую ладонь на ее холодный и влажный лоб. «Как хорошо, что ты рядом!» «Я всегда рядом, Ирина. Я рядом даже тогда, когда меня нет здесь. Ты отдыхай. Может, тебе что-нибудь принести?» «Нет, нет, просто посиди рядом. За мной и так тут все ухаживают. Только что уехали врачи. Сказали, что все будет хорошо, и через пару дней я совсем поправлюсь». «А где горничная? Где Лиза?» «Она побежала за сигаретами». «Ира, тебе же нельзя. Я ее отругаю». «Не вздумай. Я ее полдня уламывала. Она принесет самые тоненькие, самые слабые». «Хулиганка!» — пожурил ее Вадим. «Послушай, а что происходит в стране?» «Что ты имеешь в виду?» «Да все как-то изменилось. Люди куда-то бегут, лица такие озабоченные. И небо». «Что небо?» «Оно какое-то другое. Чужое, что ли?» «С чего ты взяла?» «Да нет, в стране пока все нормально». «А люди, они и так всегда куда-то бежали. Это же Москва. Ты просто не обращала внимания». «Нет, ты что-то не договариваешь. Просто не хочешь меня волновать. Ведь неизвестность больше всего и порождает тревогу. Ну скажи, облегчи душу, как это было раньше». Вадим встал и устало провел рукой по своему лицу. Ему очень хотелось поделиться наболевшим супругой. Ирина обладала талантом понимающего слушания, но можно ли ей что-то говорить прямо сейчас? Он на мгновение задумался, потом сел напротив нее в мягкое кресло и начал рассказывать. Ирина умела слушать, а он умел рассказывать. Его речь, вначале сбивчивая и путанная, вскоре полилась яркой, расцвеченной образами рекой. Он говорил живо, много жестикулировал, часто вставал. Когда он наконец замолчал, она уже знала все. Они долго сидели, невольно прислушиваясь к дыханию друг друга. «Все, что ты рассказал, так ужасно!» «Прости, надо было тебя поберечь!» «Нет, не в этом дело. Я просто подумала, что все то, что на нас скоро свалится, это искупление за все наши ошибки и заблуждения!» «Да ладно, брось, ты не права!» «Почему не права? Человечество уже существует десятки тысяч лет, а рецепт всеобщего счастья до сих пор не найден. Как и раньше, богатые угнетают бедных, сильные сидят на слабых. А что мы творим со своей природой? Ведь у нас в стране не осталось ни одной чистой речки. Тайга превратилась в отчину нефтяников, воздух заражен всякой отравой. Но главное, какими стали люди? Лица у всех угрюмые, злые». «Это озабоченность делами, это нормально». «Что это за дела, которые не порождают добро и милосердие?» «Ну ты, Ирина, хватила. Мы же не монахи». «Вот именно. Бог от нас отвернулся. Забыли мы самое насущное в себе. А ведь главное производное слово «человек» — это человечность. Большинство из нас перестали понимать друг друга, а некоторые уже не понимают и самих себя». «Прекрати. Тебе нельзя волноваться. Я согласен, что все происходящее сейчас должно очистить всех нас от скверны. Очень важно, чтобы люди продолжали жить и дальше. Нужно всем нам дать еще один шанс, и мне кажется, что он...» Вадим показал пальцем вверх. «Понимает это лучше нас».